5. Осенними вечерами, часам к 10, главная улица Касл-Рока уже закрыта, как банковский сейф. Уличные фонари очерчивают уменьшающиеся в перспективе круги света на тротуарах, захватывая стены офисных зданий и превращая улицу в декорацию на опустевшей сцене. Кажется, вот-вот появится длинная фигура во фраке и цилиндре, Фред Астер или Джин Келли, и начнет танцевать, медленно перемещаясь от одного пятна света к другому и напевая печальную песню о том, как одиноко несчастному парню, которого бросила девушка, как ему одиноко и грустно, когда закрылись все бары. Потом на другом конце главной улицы появится еще один персонаж, Джинджер Роджерс или Сид Шарис, одетая в вечернее платье. Она будет танцевать навстречу Фреду или Джину, напевая печальную песню о том, как одиноко несчастной девушке, которую бросил парень. Они увидят друг друга, артистически замрут, а потом начнут танцевать вместе перед входом, например, в ателье Полли Чалмерс. Вместо этой красивой и грустной пары появился Хью Прист. Он не был похож ни на Фреда Астера, ни на Джина Келли, и на том конце улицы не было видно никаких романтичных и одиноких девушек, и он определенно не танцевал и не пел. Он был пьян, как сапожник, потому что с 4 часов дня непрерывно пил в подвыпившем Тигре. При такой серьезной загрузке просто идти и не падать — и то проблема, не говоря уже о каких-то там танцевальных па. Он шел медленно, пересекая круги света от фонарей. Его длинная тень падала то на парикмахерскую, то на Вестерн-Авто, то на видеопрокат. Его немного шатало, покрасневшие глаза смотрели прямо вперед, пузо выпирало из-под мокрой от пота синей футболки, на которой был нарисован гигантский комар, а под ним надпись «Герб штата Мэн». Такие вот у нас птички. Фургончик управления общественных работ Касл-Рока, на котором Хью Прист работал шофером, так и остался торчать на стоянке за Тигром. Хью имел на своем счету не одно нарушение, и в последний раз, когда у него отобрали права на полгода, этот ублюдок Китон со своими друзьями-ублюдками Фуллертоном и Сэмюэлсом, а также с этой стервой Уильямс, дали ясно ему понять, что их терпение исчерпано. Следующее нарушение, скорее всего, закончится тем, что у него отберут права уже навсегда, и его неизбежно погонят с работы. Конечно, пить Хью из-за этого не перестал. На свете не было силы, способной заставить его бросить пить. Но все же он пришел к определенному компромиссу с самим собой. Пьяным за руль не садиться. Ему ушел 52-й год. Поздновато думать о смене профессии, и особенно с таким списком задержаний за вождение в пьяном виде, который тянулся за ним, как консервная банка, привязанная к собачьему хвосту. Поэтому он возвращался домой пешком, и это была долгая прогулка. А еще оставался этот Бобби Дугас, который тоже служил в управлении общественных работ и которому завтра придется как следует объясниться, если он, конечно, не хочет вернуться домой с работы, не досчитавшись пары зубов. Когда Хью проходил мимо закусочной Нан, заморосил мелкий дождь. Это, естественно, не подняло ему настроение. Он спросил Бобби, который по дороге домой проезжал мимо дома Хью, не собирается ли тот заглянуть вечером в Тигра. Бобби Дугас забубнил: «О чем речь, Хьюберт?» Бобби всегда называл его Хьюбертом, хотя у него нахрен было другое имя, и уже очень скоро Бобби себе это уяснит. «О чем речь, Хьюберт? Как обычно, к 7 подъеду». Итак, Хью, уверенный, что его довезут до дому, если он перепьет и не сможет сам сесть за руль, прикатил в «Тигры» без 5:45, и он бы освободился пораньше, где-то на 1.5 часа, но, как назло, Дик Брэдфорд куда-то запропастился. И сразу же хорошенечко вмазал. Ну, подходит стрелка к 7, и что мы имеем? «Никакого тебе Бобби Дугаса! Ядрить твою кочерышку! Вот уже 8, 9, 9:30. Догадываетесь, что дальше? Те же яйца, вид сбоку». Без 20:10 Генри Бафор, бармен и владелец «Тигра», предложил Хью вострить лыжи, сваливать нахрен, трубить отбой, иными словами, убираться ко всем чертям. Хью рассердился. Да, он пару раз пнул музыкальный автомат, но ведь эта вшивая пластинка Родни Кроуэлла опять заедала. «Я что, по-твоему, должен был делать? Сидеть и слушать эту байду?» — заявил он Генри. «Тогда смени пластинку, а то это похоже на песню грёбаного эпилептика с заиканием». «Я вижу, ты еще не дошел до кондиции», — сказал Генри. «Но сегодня тебе больше не наливают. Догонишься из своего холодильника». «А что, если я скажу «нет»?» — упрямствовал Хью. «Тогда я позвоню шерифу Панкберну», — резонно заметил Генри. Остальные посетители «Тигра», коих было не очень много по причине буднего дня, с интересом наблюдали за перепалкой. Как правило, люди вели себя вежливо с Хью Пристом. И особенно, когда он надирался. Но он бы в жизни не выиграл конкурс на звание самого популярного парня в городе. «Мне не хотелось бы», — продолжал Генри. «Но я это сделаю, Хьюго. Ты постоянно пинаешь мою рок-олу, и мне это уже надоело». Хью собрался было сказать: «Может, тогда мне стоит тебя попинать, лягушатник ты хренов». Но потом он представил, как Китон, этот толстый ублюдок, вручает ему розовую карточку за драку в пивной. Уведомление об увольнении. Разумеется, если бы его увольняли на самом деле, эта розовая бумажка пришла бы по почте, потому что свиньи типа Китона никогда не пачкают рук и не рискуют получить по роже, вручая ее лично. Но ему просто нравилось представлять себе эту картину. Было куда девать лишнюю злость. Тем более, что дома у него припасены две упаковки пива. «Ладно», — сказал он примирительно, — «мне этого тоже не надо. Давай мне мои ключи». В целях предосторожности и еще 18 кружек пива назад он отдал Генри ключи от машины. «Не-а». Генри в упор смотрел на Хью, вытирая руки полотенцем. «Не-а? Что значит «не-а»? Какого хрена?» «Это значит, что ты слишком пьян, чтобы садиться за руль. Я это знаю, и ты это тоже поймешь только завтра, когда проспишься». «Слушай», — терпеливо сказал Хью, — «когда я тебе эти чертовы ключи отдавал, я был уверен, что меня подвезут домой. Бобби Дугас сказал, что заедет сюда пропустить пару кружек. И разве я виноват, что этот гундосый придурок так и не появился?» Генри вздохнул. «Искренне тебе сочувствую, но это не моя проблема. Если ты кого-то задавишь, на меня могут подать в суд. Тебя это вряд ли заботит, но мне-то не все равно. Приходится прикрывать свою задницу. В нашем поганом мире этого никто за тебя не сделает». Хью буквально физически ощутил, как обида, жалость к самому себе и странное чувство собственной никчемности всплывают на поверхность его сознания, как какая-то гадкая жидкость из канистры с ядовитыми отходами, зарытая глубоко в землю. Он посмотрел на свои ключи, висевшие за стойкой рядом с надписью «Если тебе не нравится наш город, иди на вокзал», и опять перевел взгляд на Генри. Тут он почувствовал, что сейчас заплачет, и испугался. Генри обратился к другим клиентам. «И вы, бездельники, кто-нибудь из вас едет в сторону Касл-Хилл?» Все опустили глаза и молчали. Кто-то хрустнул пальцами. Чарли Фортин нарочно, неторопливо направился в туалет. Никто не ответил. «Вот видишь», — набычился Хью. «Ну же, Генри, отдай мне ключи». Генри покачал головой. Если хочешь еще раз приехать сюда и пропустить пару стаканчиков, придется тебе прогуляться пешочком». «Ну и ладно, а вот и пойду прогуляюсь», — выпалил Хью. Он был похож на избалованного ребенка, который сейчас закатит истерику с воплями и слезами. Он прошел через зал, опустив голову и сжав кулаки. Он боялся, что кто-нибудь засмеется. Он даже надеялся, что кто-нибудь засмеется. Тогда бы он начистил насмешнику морду, и пошла на нахрен эта работа. Но все безмолвствовали, кроме Рэбы Макинтайр, которая что-то там завывала про Алабаму. «Завтра можешь забрать ключи!» — крикнул ему вслед Генри. Хью не ответил. Проходя мимо музыкального автомата, он неимоверным усилием воли подавил желание пнуть на прощание эту проклятую рок-олу. Потом, опустив голову еще ниже, он вышел в темноту.